Глава 12. За эти несколько дней я немного успокоилась. Словно мое обостренное восприятие и недоверие поблекли. Скорее всего, это было связано с теми правилами, которые мне позволили держать Николаса на дистанции. Тогда я так считала. Немного наивно, глупо, но это все, что у меня было, и за эти жалкие крохи я цеплялась, как утопающий за соломинку. Конечно, все правила соблюдаются, пока он так решил и позволяет. На этот счет у меня иллюзий не было. Но все же, когда на второй день я поняла, что никто больше не входит в мою комнату, что за мной не шастают по пятам его призраки, мне стало легче. Нет, это не было спокойствием, но панический страх уступил место любопытству. Как Ник сказал, любопытство – один из самых страшных твоих пороков? Наверное, он был прав, потому что теперь, вместо того, чтобы прятаться в спальне Камиллы, я ходила по дому. Я жадно рассматривала комнаты, исследовала темные коридоры, балконы, сад. И такой враждебный еще вчера, сегодня этот дом уже казался мне красивым и уютным. В нем сочеталось все, что мне нравилось, начиная с интерьера и заканчивая клумбами в саду. В моем вкусе. Возможно, даже я в прошлой жизни сама обустраивала этот дом. Библиотека, наполненная книгами, с любовью расставленными на полках в том же порядке, как и в доме родителей. Открытки в ящичках в комнате Самуила. Все они подписаны мной и подарены на самые разные праздники. Точно такие же открытки из спальни Камиллы. Николас держал слово. Он не приходил ко мне и не тревожил меня. Но я чувствовала его присутствие. Он всегда был рядом. Где? Я не знала, но близко. Первый день меня это напрягало. И когда я обнаружила, вернувшись в спальню, что она вся заставлена шикарными букетами белых роз, первой реакцией было выставить их за дверь. Но я сдержалась. Я любила эти цветы, и он знал об этом. На завтрак мне неизменно приносили те блюда, которые я хотела заказать, но он не успевал, потому что он опережал меня. На следующий день для меня обустроили новую комнату в левом крыле дома. Все было идеально. Я даже не смогла ни к чему придраться, словно это я сама обставила ее мебелью и выбирала цвет обоев, штор и даже покрывала на постели. Весь мой гардероб перекочевал сюда. Ник позаботился об этом. Как и о том, чтобы мне не приходилось снова и снова входить в его спальню, чтобы переодеться. Все это настолько контрастировало с тем образом, который я для себя нарисовала, что поначалу я постоянно ждала подвоха. Но ничего не происходило. Ничего такого, что могло меня насторожить или испугать. Николас не искал со мной встреч, даже случайно. А дом настолько огромен, что если бы я не старалась его избегать, нам бы все равно трудно было встретиться, не назначив свидание. Я успокаивалась. Только одно оставалось неизменным. Меня не выпускали за пределы территории. Сегодня я проснулась позже обычного. Допоздна зачиталась книга и уснула далеко за полночь. Но когда открыла глаза, я вдруг поняла, что сплю в своей постели. И кто-то бережно перенес меня сюда и прикрыл покрывалом. Потому что я точно помнила, что уснула в кресле. Я подскочила, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Но кроме очередного букета свежих роз на столе, ничего нового не увидела. Я спала в той же одежде, в которой была вечером. С облегчением вздохнула, потянулась на постели, встала и подошла к столу. Чашка кофе, плитка английского шоколада и записка. Я развернула сложенный в четверо лист бумаги. «Я не нарушил твои правила. Ты уснула на веранде, и я перенес тебя в спальню. Но разве я мог стучаться в комнату, в которой никого нет?» Я не сразу поняла, что улыбаюсь. Очаровательная наглость. И только сейчас до меня дошло, что это первая моя улыбка с тех пор, как он насильно привез меня в этот дом. Улыбка, подаренная ему. Я продолжила читать. «Сегодня мы едем на премьеру. Твой наряд принесут через 2 часа. Парикмахер и визажист приедут в 20:00. Я буду ждать тебя внизу в 22:00. Надень то, что будет в маленькой бархатной коробке. Считай, что это мое правило». Так как я проспала почти до полудня, мой наряд принесли через 10 минут после того, как я окончила завтрак. Служанка вежливо поздоровалась и повесила шикарное темно-бордовое бархатное платье на спинку стула, поставила большую коробку на стол и уже собралась уйти, как вдруг остановилась у двери и, повернувшись ко мне, робко сказала: «Хозяин приказал вам сказать, что я вернулась домой сегодня ровно в 6 утра. Он также попросил меня поблагодарить вас за то, что вы разрешили мне отсутствовать так долго». «Как тебя зовут?» «Мила». Она слегка покраснела. Я растерянно смотрела на девушку, пока та не поклонилась и не ушла, а потом снова поймала себя на том, что улыбаюсь. Николас напомнил мне, насколько я ошибалась, и как несправедливо его обвинила. Для грузини совести слишком громко сказано, но укол сожаления от брошенных ему жестоких слов я все же испытала. И тут же одернула себя. Это ничего не значит. Ровным счетом ничего. Я открыла коробку и восторженно вздохнула. Элегантные туфли на высоком каблуке и нижнее белье из тончайшего шелка. Я надеялась, что он сам не выбирал все это, а просто сделал заказ в магазине, потому что более сексуальных и шикарных вещей я никогда еще не видела. Кружева ручной работы, тонкие лямочки бюстгальтера походили на ниточки, так же, как и трусики, скорее одно название. Для красоты не более. И телесного цвета чулки с кружевными резинками и поясом. Дьявольское познание во всех тонкостях обольщения. Женщина не может оставаться равнодушной к такой красоте. И я не смогла. Непреодолимое желание все это надеть, примерить, ощутить кожей возникло моментально. Поддавшись внезапному порыву, я сбросила халат и облачилась в нижнее белье. Натянула чулки, расправляя пальцами резинки. Сунула ноги в туфли и подошла к зеркалу. Эротично до бесстыдства. Продумана каждая деталь, чтобы выглядеть более раздетой, чем одетой. А само платье лишь подчеркивало и провокационно повторяло каждый изгиб моего тела. Длинное почти до пола, с разрезами с обеих сторон. Спина полностью открыта, как и плечи. Никаких украшений, но они здесь и не требовались. Сам бархат настолько богат, что все остальное становилось лишним. Я протянула руку к маленькой коробочке, и когда открыла, невольно вздрогнула от восхищения. Я непроизвольно примерила украшение. Оно мое, я носила его, никаких сомнений. Браслет походил на диковинное растение с дикими цветами, обвивающими тонкое запястье платиновыми стеблями. Каждый цветок усеян мелкими рубинами. С тыльной стороны на матовом металле гравировка. Я поднесла руку к лицу и не поверила своим глазам. «Я буду любить тебя вечно». «Это его подарок. Нет, не новый». Я уже носила этот браслет, он сохранил запах моей кожи. Но разве монстр мог написать такие слова? Это противоречило всему, что я знала о нем. Или просто издевка с намеком, что я принадлежу ему целиком и полностью. Слово «вечно» пугало своей глубиной. Я сняла браслет и, подумав несколько секунд, вернула его на место в коробку. Я не могла его носить. Он вызывал противоречивые чувства, особенно эта надпись. Я не готова ее понять и принять, я в нее не верю. Разве зверь способен любить? Я никогда не думала, что поездка в Большой театр настолько может меня развлечь. Даже больше, я всегда была поклонницей балета. Нельзя сказать фанаткой, но мы часто с мамой посещали громкие премьеры. В детстве я мечтала стать балериной. Правда, моя мечта не сбылась, потому что учеба, частные уроки отнимали все свободное время. Сколько лет прошло с тех пор, как я последний раз ходила на балет? Много. Мне тогда исполнилось 12. Нас опять вез водитель, а Николас сидел рядом со мной и с умным видом читал газету, пока я наконец-то не заметила, что держит он ее наоборот. А когда проследила за его взглядом, щеки вспыхнули. Он смотрел на мою ногу в разрезе бордового бархата. Долго смотрел, не отрываясь, на протяжении всего пути в центре из пригорода. Его глаза потемнели, и он нервно облизал нижнюю губу. «Интересно?» Ник посмотрел на меня и улыбнулся уголком рта. Глаза остались такими же насыщенно темными. Я снова поразилась, что в нем нет ни одного изъяна. Во внешности, разумеется. Идеален. «Невероятно интересно», — ответил он. Тогда я перевернула газету и снова спросила. «А так?» Он засмеялся, а потом ответил. Когда я сказал, что это было интересно, я не имел в виду газету. Я имел в виду то, что я рассматривал. Кружевную резинку на твоих чулках. Я думал, наделал ли ты то нижнее белье, которое я для тебя выбрал, или нет. А еще я наслаждался твоим запахом. Сейчас на тебе минимум одежды, и я чувствую его сильнее. Я отвернулась к окну и сделала вид, что рассматриваю проносящийся за стеклом улицы. Внезапно Ник взял меня за руку, и я резко обернулась. «Ты не надела браслет», — сказал он, «несмотря на то, что я попросил об этом». Я выдернула руку. «А я просила не прикасаться ко мне». «Ты нарушила мое правило, а я твое», — парировал он. «Почему ты не надела его? Он тебе не понравился?» потому что мне не понравилось то, что на нем написано. Я смело посмотрела ему в глаза и увидела, как они опять темнеют, становятся почти черными. «Этот браслет я подарил тебе на твое 20-летие. Это должно иметь какое-то значение для меня сейчас?» «Это имеет значение для меня», — ответил он. «Всегда имело. Как тогда, так и сегодня. Поэтому ты здесь со мной». Почему-то в этот момент я почувствовала волнение. Необъяснимое, словно сердце сжало тисками. Я смотрела ему в глаза и понимала, что он сказал нечто очень важное для него. Потому что Ник напрягся впервые за все время нашего общения. Словно боялся моего ответа. Хотя слово «боялся» трудно отнести именно к нему. Но он нервничал. Ему было важно то, что я об этом узнала, и он ждал реакцию. Ее не последовало, я молчала. Мне было нечего ему сказать, и язвить не хотелось. Я снова отвернулась к окну, словно ничего не слышала. Я не знала, как он воспримет молчание, но лучше, наверное, так, чем ответить и оскорбить, а еще хуже обнадежить. Несмотря ни на что, я пленница. Какой бы причиной Николас ни прикрывался, я не свободна. И он распоряжается моей волей, мною, так, словно я его вещь. Только его чувства дают ему на это право. Мои же значения не имеют. Я помнила об этом каждую секунду, хотя бы потому, что нашу машину сопровождала охрана. На примере я забыла обо всем и увлеченно смотрела на сцену. Меня захватила игра актеров, захватила музыка, их талант. Я знала историю Кармен, но они воплотили ее настолько реально, что я забывала, как дышать. На моих глазах появились слезы. А в конце, когда героиня упала замертво с кинжалом в груди, я вдруг увидела, как мой муж судорожно жал пальцами поручни лоджии. Тогда я не придала этому значения. Гораздо позже я вспомню об этом эпизоде и пойму его. Но не сегодня, не в этот вечер. После премьеры мы отправились в ресторан вместе с Дианой и Мстиславом. В их обществе я совершенно забылась. Все словно стало обычным, настоящим. Я даже перестала думать о том, кто они. Искать в них отличия от людей или настороженно всматриваться в их глаза, как это происходило в обществе тех гостей, которые приезжали к нам в дом несколько дней назад. У Дианы брали автографы, она улыбалась поклонникам, постоянно сжимая руку своего мужа. Это выглядело так трогательно со стороны. Мстислав сдержанный, немного холодноватый, с тяжелым взглядом сиреневых глаз. И Диана, легкая, хрупкая, воздушная, как фарфоровая статуэтка. Его забота о ней совершенно не соответствовала внешнему виду, но нежность так и плескалась вокруг них ярким ореолом. Мстислав мало говорил, а Диана щебетала беспрерывно, подливая мне шампанское, нахваливая мое вечернее платье. Она создавала иллюзию, словно я знаю ее очень давно, и мы были подругами. В ответ я испытывала легкость и раскованность. А потом Мстислав и Николас удалились на балкон, а мы с Дианой остались одни. «Ты вернулась домой?» Я кивнула, вспоминая обещание, данное Нику. «И как? Как Ник к тебе относится?» «Хорошо», — ответила я и беспомощно посмотрела вслед мужу, который курил сигару и разговаривал с Мстиславом. Я видела его через стекло, и он не смотрел на нас. Мне стало неуютно. Сейчас начнутся вопросы, на которые я не смогу ответить. «Хорошо. Это и все? Вы не виделись долгих 4 месяца». Ты приняла решение начать все сначала, и ты говоришь, что все хорошо? А что я должна сказать? Диана нахмурилась. Когда я впервые увидела вас обоих, мне хотелось зажмуриться. Я никогда в своей жизни не встречала более красивой пары, Марианна. Более влюбленной пары. От вас исходил жар, ваши чувства были видны за версту. Или видимость этих чувств. Николас превосходный актер. Он мог сыграть любую роль. А я, возможно, я ему подыгрывала, или... Ты так сильно любила его. Я смотрела на тебя и поражалась, как женщина может своей любовью изменить мужчину. Я резко повернулась к Диане. Любила? Безумно, пылко ответила она. Наверное, даже я не люблю Мстислава так, как ты его. В этот момент к Нику и Мстиславу подошли 2 женщины. Они поздоровались, одна из них повисла на шею моего мужа, другая расцеловала его в щеки. «Вульгарные коровы!» – прошептала Диана, явно считая, что я ревную, ну или должна ревновать. «А я ревную? Что я чувствую сейчас? Если честно, раздражение. Легкое, но колкое. Черт, он ведет их к нашему столику». Я глубоко вздохнула, когда Ник, обе женщины и Мстислав поравнялись с нами. Марианна, Диана — это мои давние знакомые. С Надеждой я познакомился на неделе высокой моды в Париже. Я как раз заключала сделку с ее мужем, а с Людмилой мы познакомились там же, но чуть позже. Мы втроем чудесно провели время. «Божественно!» — воскликнула та, которую звали Надеждой, и многозначительно посмотрела на моего мужа. Тот прищурился и усмехнулся. «Чертовски хорошо провели время», — подтвердил он и повернулся ко мне. «Еще шампанского, милая?» Людмила разместилась рядом со мной, а Надежда возле Ника и Мстислава. Она взяла в тонкие пальцы с длинными красными ногтями сигарету, и Ник галантно поднес ей зажигалку. «Марианна, вам несказанно повезло с супругом». «Надеюсь, и вам тоже». Я улыбнулась ей и отпила шампанское из бокала. Это прозвучало двусмысленно. Не совсем ясно, чьего мужа я имела в виду, своего или ее. Заиграла медленная музыка, и Диана утащила Мстислава танцевать. Подружки моего супруга тут же оживились, при мне долго спорили, кто первый танцует с Макану. Все это время он смотрел прямо на меня, вот этим тяжелым изучающим взглядом. «Марианна, милая, вы ведь не будете возражать, если я украду Николаса на один танец?» Людмила затушила сигарету и повернулась ко мне, хлопая накладными ресницами. «Нет, не буду. Развлекайтесь сколько угодно», — ответила я и мило ей улыбнулась. Надежда упорхнула искать себе другого партнера, а Людмила увела Николаса. Я посмотрела им вслед и увидела, как его рука легла ей на бедро чуть ниже талии. Равнодушной я оставалась всего лишь несколько минут, пока не увидела, как плотоядно эта женщина смотрит на него, как призывно облизывает губы и что-то шепчет ему на ухо. А потом он резко привлек ее к себе и склонился к ее шее, повернул женщину ко мне спиной и посмотрел на меня, словно ожидая моей реакции. Медленно провел кончиками пальцев по ее руке, и она прогнулась навстречу, прижимаясь еще сильнее. Каким-то непостижимым образом я почувствовала, как эти самые пальцы касаются меня самой. Я непроизвольно сжала ножку бокала, когда увидела, как его губы скользят по впадинке на плече партнерши. Он продолжал смотреть на меня, словно показывал мне, какую власть имеет над ней. Я понимала, что если Ник захочет, он отымеет эту девку прямо здесь, на лестнице или в туалете. Или еще где-то, где пожелает. Ее, и ту другую, и неважно кого. А они умрут от счастья и наслаждения в его объятиях. Дьявол искушал меня, демонстрируя, от чего отказываюсь, не подпуская к себе. Когда я снова увидела лицо Людмилы, то почувствовала, как сердце пропустило удар. Она задыхалась, ее глаза томно закатывались, а губы были приоткрыты в немом экстазе. И это просто танец. Николас не сделал с ней ничего такого, что можно было бы расценить как домогательство. Но во мне медленно поднималась волна жгучего гнева. Вот так он привязал к себе и меня. Вот так он изменял мне когда-то. Может, даже с этой Надеждой или Людмилой. А возможно, сразу с обоими. Мне срочно потребовался свежий воздух. Я встала из-за стола и быстрым шагом направилась наверх, на второй этаж ресторана, где находилась лоджия для особо важных персон. Сегодня там никого не было, только пустые столики, пианино и барная стойка без бармена. С лоджии был виден зал внизу сквозь застекленный потолок. Я подошла к перилам и посмотрела на звездное небо. Глубоко вздохнула. Прохладный ветер дул мне в лицо, я жадно дышала полной грудью. Нужно остыть, взять себя в руки. Я смогу этому противиться. Я сильная. Я... В этот момент тихо заиграла музыка. Саксофон. Совсем рядом, заглушая звуки голосов там, внизу. Я вдруг почувствовала, что он стоит сзади. Глупо было надеяться, что я могу незаметно исчезнуть, особенно для такого, как он. Для Николаса я жертва, он слишком опытный и самоуверенный хищник. Он выслеживает меня, как свою добычу. Мысль об этом и пугала, и заводила одновременно. Каждая клеточка моего тела дрожала от напряжения. Но почему он не оставляет меня в покое? Преследует, ходит тенью. Я задыхаюсь от его постоянного присутствия. Я больше не могу сопротивляться. Мне просто не осталось силы воли. Он искушает меня, соблазняет, сводит с ума. Я хочу танцевать с тобой. Здесь, только ты и я. Не дожидаясь моего ответа, он взял меня за руку и привлек к себе. «Тебе понравилось смотреть на нас?» — спросил он, наклонившись к моему уху. Или ты ревновала?» Не дожидаясь моего ответа, он вдруг прижал меня к себе настолько сильно, что я задохнулась. «В танце я могу не спрашивать разрешения, чтобы прикоснуться к тебе». Его ладонь легла мне на спину и жадно скользнула к пояснице. «Какая горячая кожа, воспаленная. Ты хотела быть на ее месте, Марианна? Когда я прикасался к ней, я думала о тебе». Его шепот стал прерывистым, а пальцы чертили узор на моей голой коже, и у меня закружилась голова. На секунду, всего на мгновение. Этого было достаточно, чтобы он почувствовал. «Если бы ты знала, как сладко ты пахнешь, порочно, эротично, как самый безумный соблазн». Меня обволакивало его запахом, или выпитое шампанское ударило в голову, но его голос погружал меня в эротический транс, проникал мне под кожу, разливался по венам, как наркотик. Я просто кукла в его руках. Он давит на нужные кнопки, и я реагирую. Разве можно оставаться равнодушной, когда он шепчет мне на ухо о том, как порочно пахнет моя кожа? Я вырвалась и бросилась к двери, но он преградил мне дорогу. Я попятилась назад, пока не почувствовала стену. «Бежишь от меня или от себя? Ты молишься, Марианна?» Голос с насмешкой, слегка хрипловатый, низкий, невыносимый голос. «О чем ты просишь своего Бога? Чтобы я исчез? Ты молишь его дать тебе силы устоять перед соблазном?» «Да, я, черт возьми, молюсь. И у меня уже кончились молитвы. Если этот дьявол прикоснется ко мне, я не смогу больше сопротивляться. Я стану его рабой, его игрушкой, как многие другие женщины в его проклятой бессмертной жизни. Я не хочу быть одной из них, и не буду». Я силой уперлась руками ему в грудь. Ник просто смотрел на меня. Его глаза... Я никогда в своей жизни не видела и не увижу таких глаз. Они запредельные. Их кристально синий цвет завораживает, гипнотизирует, лишает силы воли. Тяжелый взгляд, пронизывающий, с поволокой, с дымкой порока. Никогда не думала, что всю силу эмоций можно вложить в один лишь взгляд. Он мог. Я тонула, я погружалась в его глаза, как в омут без дна. Меня засасывало, я видела в них лишь свое отражение. Ник был слишком красив, мучительно прекрасен, чтобы оставаться равнодушной, как бог или дьявол, он ослеплял. Ни одного изъяна, все идеально. Начиная с бархатной смуглой кожи и заканчивая капризными сочными губами. Четкая линия подбородка, волевая, но идеальная. Черные брови, ровный нос, я бы сказала точеный. Широкие скулы с легкой щетиной, ухоженный, чертовски сексуальный. И его волосы, никогда не видела у мужчин таких красивых волос. Слегка вьющиеся, угольно-черные, отливающие синевой. Меня бросало в жар, когда я на него смотрела. Он гипнотизировал, притягивал. Околдовывал. И не только меня. Все женщины, присутствующие в этом ресторане, смотрели на него так же и завидовали мне. Да, они мне завидовали. Как та Людмила или Надежда. Но я не хотела поддаваться, возвращаться в прошлое, становиться тем презренным существом, порабощенным его похотью и страстью. Существом, согласным на все ради его любви. Нет, ради его снисходительной привязанности. Любить этот зверь не умеет. Любимую женщину не бьют, не насилуют и ей не изменяют. Он же пинал и топтал меня с особой жестокостью и наслаждением. Я этого не помнила, но разве это имеет значение? Достаточно того, что я об этом знала. Да, я его жена, но не думаю, что для него это что-то значило. Ни тогда, ни сейчас. Хотя нет, сейчас я для него новая, интересная игра на завоевание. Его личный квест. Он держим идеей соблазнить меня, получить свою постель и снова вернуть рабыню на ее место. К черту. Я больше не та слабая дурочка. Я не та, я... И в этот момент Ник склонился к моим губам. Застал врасплох, и все мое тело пронзило током. Нет, он не целован. Он лишь был настолько близок, что мое дыхание сплеталось с его ароматом. Терпким мужским запахом самца. И реакция моего тела была мгновенной. Внизу живота не просто заныло, там заполыхало. Каждый нерв внутри меня натянулся, как струна. Слишком близко. Ник смотрел мне в глаза и тихо шептал. «Ты вся дрожишь. Твое дыхание участилось, твой пульс зашкаливает, твоя кровь бурлит. О, как же ты хочешь, чтобы я прикоснулся к тебе?» «Господи, я не просто хочу, я изнываю. Мои губы приоткрылись, а в горле пересохло. Я тут же возненавидела эту предательскую слабость, эту первобытную неуправляемую жажду, которая лихорадкой охватила мое тело. Я посмотрела на его рот и судорожно глотнула воздух, которого так не хватало. Его верхняя губа подрагивала, ноздри хищно трепетали. Мне невыносимо захотелось почувствовать вкус его поцелуя. Скольжение языка у меня во рту. От одной мысли, что вот эти губы касаются моего тела... О боже. Кровь прилила к щекам, и в ответ на порочные мысли я почувствовала, как мои соски тут же набухли и заныли в бешеном желании испытать то, о чем я подумала. Ник облизал губы, слегка прикусив нижнюю, и я с трудом сдержала стон. С ума сойти, он еще меня не коснулся, не поцеловал ни разу. А внутри такой пожар, что мне кажется, я сейчас умру. Между ног стало влажно. Там, внизу, от дикой жажды немедленного вторжения началась неумолимая пульсация. Возбуждение нарастало со скоростью звука. Я больше не могла это контролировать. «Скажи, что ты тоже этого хочешь. Скажи, и я буду пожирать твои губы, терзать их зубами, нежно покусывая. Я чувствую твой запах, как он изменился. Ты пахнешь желанием, влагой. Я хочу попробовать, какая ты там на вкус. Скажи мне «да».» Его голос, он проникал в каждую пору на моем теле. «Нет», — хрипло ответила я. Он усмехнулся, а я все еще смотрела на его рот. Мое дыхание участилось, как после пробежки. Над верхней губой выступили капельки пота. «Нет, не хочешь или нет, не скажешь?» «О, Господи! Если дьявол так искушал Еву, то я теперь понимаю, почему все женщины прокляты. И понимаю, почему она не устояла. Почему я не устояла тогда? Нет, ему не нужно было меня насиловать». Раньше я сама отдавалась ему, в этом уже не оставалось никаких сомнений. Но он заставлял меня хотеть. А разве это не насилие над разумом, над психикой? Ник склонился ко мне и коснулся колючей щекой моей щеки. Руки все еще упирались о стену по обе стороны от моей головы, отрезая все пути к отступлению. Теперь его губы едва касались моей шеи и мочки уха. «Скажи мне «да». Одно коротенькое слово. «Да». Я прикоснусь к тебе». Ты ведь изнываешь от голода. Я буду ласкать каждый сантиметр твоего тела. Сначала твои соски, нежно покусывая и посасывая, а затем каждый лепесток там, внизу, где ты такая мокрая и горячая для меня. Особенно тот маленький чувствительный бугорок, который сейчас жаждет моей ласки. Ты ведь чувствуешь, малыш? Чувствуешь, как он ноет и пульсирует от дикого желания, чтобы я к нему прикоснулся губами? Нежно, мучительно нежно вылизывал тебя до изнеможения, в тот момент, когда ты будешь хрипло кричать мое имя. Я помню, как ты пахнешь. Я помню, как сладко ты стонешь, когда готова взорваться под моими губами. Я не перестану тебя ласкать, даже когда ты кончишь для меня. Я задыхалась. Между ног разливалась влага. Мне стало больно от бешеного возбуждения. И я чувствовала. Это просто невероятно. Я чувствовала приближение оргазма. О нет, только не сейчас. Да, моя сладкая, сейчас. Ты пахнешь точно так же. А потом я буду брать тебя долго. Настолько долго, насколько ты сможешь выдержать. Я затрахаю тебя до полусмерти, как голодную кошку. Мою кошку. Я заставлю тебя кричать от наслаждения. Ты ведь будешь кричать для меня, Марианна? Обещаю, ты сядешь с ума, как только я ворвусь в твое тело до упора. Так глубоко, чтобы ты зашлась в агонии наслаждения. Смотри на меня, девочка, смотри мне в глаза. Я хочу тебя, до одури. О боже... Я посмотрела на него, поймала горящий взгляд и достигла точки невозврата. Резко качнулась назад, не в силах больше сдерживаться. Это было невероятно. Меня пронзила судорога, неуправляемая, ослепительная судорога оргазма. Я не могла этого контролировать. Все случилось внезапно, неожиданно, ошеломительно. Я не принадлежала самой себе в этот момент. Его голос, эти слова, что он мне говорил, просто довели меня до высшей точки возбуждения. Я взорвалась, разлетелась на мелкие осколки. Моя голова резко откинулась назад, закусив губу до крови, я покачнулась, крепко сжав бедра, задыхаясь, пытаясь унять предательские конвульсии. Крепкие руки подхватили меня за талию, я почувствовала, как Ник прижал меня к себе. Посмотрела на него, и краска стыда пролила к щекам. Он улыбался. Триумфально, но глаза стали черными, как угли. В них плескалось пламя ада, моего персонального, личного ада. Он хотел меня алчно, жадно. И он стал свидетелем этого унижения. Не просто свидетелем, а виновником. Господи, какая же я жалкая. Неожиданно для себя я заплакала. От стыда, от бессилия и ненависти к самой себе. Невероятно. Этого не могло произойти на самом деле. Ник не может иметь надо мной такую власть. Боже, я кончила только от звука его голоса. Что будет, если он ко мне прикоснется? Тс, тихо, все хорошо. Всего лишь реакция тела. Ты не ожидала? Так было всегда, когда ты со мной. Черта с два, все хорошо. Мне не хорошо, мне плохо. Мне невыносимо плохо. Я порочное животное, я тряпка. Я ненормальная. Он делает со мной все, что захочет. Отпусти меня, жалобно попросила я. Просто уйди, хорошо? Уйди сейчас. Его руки разжались, а я покачнулась, чуть не упала. Ноги подкашивались, тряслись. Стыдишься своей слабости? Просил он, и я резко посмотрела на него затуманенным взглядом. Нет, он не издевался, а просто пристально на меня смотрел. Пусть он уйдет, пожалуйста, это невыносимо. Уходи, дай мне побыть одной. Я вложила в это слово столько презрения, сколько могла. Я уйду, но проблема не во мне, а в тебе. Ты желаешь меня настолько сильно, что не можешь контролировать свои чувства. Ты борешься с призраками и эфемерными страхами, лжешь сама себе. Я не хочу тебя. Вот она, правда. Я тебя не хочу. Я, моя душа и мое сердце. А тело? Тело дьявольским образом реагирует на тебя. Просто влечение. Похоть, вожделение. Это ничто для меня. Есть вещи поважнее секса. Я сделала ему больно, уколола и достигла цели. Он побледнел, а я уже не могла остановиться. Для тебя любовь — это плотское наслаждение. Для тебя любовь — это обладание кем-то. А для меня она другая. Тебе этого никогда не понять, потому что ты зверь. Ты живешь инстинктами. А я верю, что любовь, она несет свет, понимание, прощение, доброту. А ты? Ты — это тьма, мрак, бездна, болото. Я не хочу тонуть, я хочу жить. Хватит. Он сделал жест, чтобы я замолчала. Я все понял, достаточно, ты все сказала. Вот и хорошо. Пусть только уйдет, потому что я сейчас зарыдаю. Но он не ушел. Он вдруг резко прижал меня к стене, и его глаза загорелись дьявольским огнем. Да, я зверь, Марианна. Я порождение зла, мрака, порождение ада. Но ты любила меня. Ты заставила меня поверить, что и зверь может сострадать, питать нежность, сходить с ума от боли в душе. Ты подарила мне веру в это. Ты, Марианна. Я не заставлял тебя, не соблазнял. Ты пришла ко мне сама. Это ложь. Ты был бы последним... Первым, Марианна. Я был первым, сказал он мрачно. Я ошибалась. Такие, как ты, не умеют любить. И ты надеешься, что я отпущу тебя? Я этого жажду. Его зрачки сузились, а пальцы совершенно внезапно легли мне на горло. Никогда. Слышишь? Я не отпущу тебя никогда. Наш дом ты покинешь только мертвый, и, поверь, это будет очень нескоро. Пальцы сильнее сдавили мою шею, и я схватила его за запястье. Нет, я не боялась. Напрасно не боялась, стоило испугаться. Но еще слишком мало знала о нем, чтобы понять, насколько Ник опасен. Для меня. Во всех смыслах этого слова. И в этом весь ты. Собственник и эгоист. Если бы умел любить, ты бы дал мне возможность быть счастливой. Ты будешь счастлива со мной, Марианна, сказал он, а потом зарычал мне в лицо. Или ни с кем. А потом исчез, и я сползла по стенке на пол, закрыла лицо руками. Я плакала от жалости к самой себе, потому что он побеждал. Постепенно, уверенно отвоевывал позиции. И я ничего не могла с этим поделать. Демоны-слуги в темно-бордовых плащах отодвинули огромный камень, закрывающий вход в пещеру. Асмодей стоял позади них, сложив руки на груди. Его белесые глаза сверкали из-под капюшона, а ногти на костлявых пальцах отливали синевой, как у мертвеца. Он пребывал в своем истинном обличии. Он любил эффектные появления перед бессмертными, когда от страха их ледяные сердца начинали биться быстрее. Позади него еще трое слуг сдерживали смертных пленников, завязанными глазами, полностью обнаженных, дрожащих от панического ужаса. Пещеру осветили факелами, и Асмодей проплыл вглубь. Он остановился напротив саркофага и кивнул, разрешая сдвинуть крышку гроба. С огромным трудом слуги наконец-то справились с задачей, и Асмодей посветил внутрь. Полуразложившийся труп прикован стальными цепями ко дну саркофага. Тело почти сгнило, но сердце под обнаженной грудной клеткой слабо билось. К рту мертвеца была подведена трубка, по которой тот получал маленькие порции крови, дозированные самим верховным демоном, для поддержания жизни в этом существе, отдаленно напоминающем человека. «Разрубить цепи, дайте ей поесть». «Княгиня Нельская, вот и настал ваш час вернуться из царства мертвых». Асмодей смотрел, как цепи сбросили на каменный пол. Равнодушно проводил взглядом первую жертву, которую безжалостно вспороли еремную вену и положили прямо в гроб сверху на тело. Вначале не было слышно ни одного звука, кроме пульсации, вытекающей крови и судорожных хрипов умирающей жертвы. Внезапно костлявые руки сжались несчастного, послышалось характерное чавканье, и Асмодей засмеялся. Оглушительный хохот спугнул летучих мышей, которые черной тучей пролетели над его головой. Осушенный досуха смертный был безжалостно откинут в сторону. А спустя секунду женщина села в гробу и посмотрела на Асмодея. Ее лицо все еще было землистого цвета, вены выступили на коже, обнажающей кости черепа на скулах и на голове. «Еще!» Едва шевеля губами, попросила она. И как только новая жертва оказалась в ее смертельных объятиях, восставшая из гроба сама впилась ей в горло, разрывая плоть голодными клыками. Асмодей любил наблюдать, как они возвращаются к жизни. Злые, голодные, полные энергии, готовые служить своему повелителю. Вторая жертва замертво рухнула на пол, и теперь возрожденная княгиня больше не напоминала скелет, обтянутый кожей. К ней вернулась вся ее былая ослепительная красота. Длинные русые волосы падали на полуобнаженную грудь. Темно-карие глаза влажно блестели, а кровавленный рот дрогнул в улыбке. «Асмодеус, мой повелитель нашел меня». Она упала на колени и обняла ноги демона. Костлявая рука Асмодея погладила роскошные локоны. «Конечно, нашел и вернул обратно. Ты нужна мне, Ирина. Закончи трапезу, и мы покинем это место». Женщина молниеносно встала с колен, она плотоядно осмотрела последнюю жертву. Любовно гладила приговоренного по лицу, потом сорвала с его глаз повязку. «Не бойся, мой сладкий, я подарю тебе наслаждение», — проворковала она, и мужчина уже не мог оторвать взгляда от ее глаз, которые овладели его сознанием. Через несколько минут несчастный упал перед ней ниц и сам подставил шею для укуса. В этот раз она пила медленно, наслаждаясь каждой каплей, а когда жертва испустила последний вздох, она поймала это дыхание губами. Подняла взгляд на Асмодея, ожидая его приказаний. «Думаю, ты помнишь, кому обязана столь долгим мучительным сном, моя красавица?» Вкрадчиво спросила Асмодей. Глаза Ирины сверкнули зеленым фосфором. «Помню. Я создала его. Я породила проклятого предателя, который достиг немыслимых высот. Власть, положение в братстве, богатство, признание семьи, а ты тем временем гнила в гробу, прикованной цепями, и страдала», — продолжила Асмодей и протянул руки к женщине. Он уже изменил свой облик, и теперь рядом с ней стоял красивый темноволосый мужчина. «Но ведь ты по-прежнему имеешь над ним власть. Ты единственная, кто может управлять им. Заставь его стать таким, каким он был. Верни его в обличье зверя, которого ты сама создала. Пусть виновника казнят его же собратья. Посей в его сердце ярость, которую он испытывал, когда ты его обратила. Сотри его чувства и эмоции. Пусть сам роет себе могилу. Пусть причиняет боль всем, кого раньше любил. Пусть они начнут его ненавидеть и желать ему смерти, как самому страшному врагу». Рина улыбнулась и облизала губы кончиком языка. «Я вижу, ты согласна. Ничего так не выражает эмоций, как твои прекрасные карие глаза, княгиня. Я верну тебе былое могущество. Я научу тебя жить в этом мире, и ты получишь нужную информацию. Идем со мной. Я долго ждал этого часа, но ты ждала дольше». «Зачем это тебе, мой повелитель?» «Повергнуть врага его собственными руками, заставить самого прийти ко мне, согласиться на любые мои условия и стать самым страшным орудием в моих руках против клана Черных Львов. Что может быть слаще мести, дорогая Ирина?» «Кровь. После 5 веков голода», — ответила княгиня и засмеялась, пнула босой ногой труп одного из смертных и, переступив через него, пошла к выходу из пещеры.